Кузницу наполнили похотливые и хлюпающие звуки. Брунгильда уже давно ушла в забытие, прыгая на Весте как дикий зверь. Ее сиськи подпрыгивали в такт каждому движению, которое она чувствовала в полной мере, насаживая себя как можно глубже. После получаса безудержного секса, Вест резким движением вышел из девушки и подхватил ее на руки. «Нет!» – вскрикнули мысли девушки, и она всем телом потянулась к тому, чего ее лишили. «Виерни!» – расфокусированным глазами, только и смогла она выдавить из себя, перенеся девушку на кровать. Вест загнул ее ноги кверху и заставил ее держать их. В такой позе, когда все дырочки Брунгильды были открыты, принц решил немного поиграть. Проведя большим пальцем по клитору девушки, та отозвалась мелкой судорогой и звонким урывчатым стоном. Шлеп, не сильно ударил ее по киске и получил сильный фонтан нектара, оргазмирующей девушки. Смотря на тяжело дышащую девушку, которая была крайне разгоряченной, Вест еще раз отметил, какой же красавицей она была. Мощные ноги и упругая попка, ряд кубиков на животе, две сочные груди и похотливые личико, на котором были разбросаны блондинистые волосы. Сейчас она напоминала законченную шлюху. Держа свои ноги, широко раздвинув их и приглашая в свою сочащуюся киску, создавалось впечатление, что ей было абсолютно плевать, что или кто сейчас войдет в нее. Главное, чтобы пустоту там внизу заполнили, и она больше не чувствовала этого раздирающего зуда. «Я так и не понял, о какой награде ты говорила?» Пристраиваясь к Брунгильде, спросил Вест. «Идиот, просто заткнись», увлекла принца ногами. Мастерски заглотила его своей киской. «Ах», почувствовала, как в ее нутро заходит до самой глубины. Игриво улыбнувшись, Вест резко взвинтил тем и уже сам стал входить в девушку со скоростью и силой дикого зверя. Каждый его толчок сопровождался звонким хлопком и смачным хлюпом. Схватив Брунгильду за ноги, он еще сильнее задирал их, потянувшись за поцелуем. До этого и так узкая лона девушки сжалась еще сильнее, в самых недрах целуя его агрегат. Работая с полной отдачей, Вест наслаждался еще полчаса, пока не подошел к самой границе. Немного отстранившись, принц решил довести девушку до полнейшей нирваны. Ускоряясь до предела, он стал стимулировать клитор девушки ладонью, заставляя валькирию не кричать, а натурально верещать. И в какой-то момент, дойдя до полного предела, они оба взорвались мощнейшими оргазмами. Ха-ха-ха. Оба тяжело дышали. Достав свой прибор, Вест увидел, как из лона валькирии полилась белая жидкость, смешанная с прозрачным нектаром. И такая картина разодрала его внутренности только сильнее. «Не думай, что мы на этом закончили», — шлепнул Вест девушку и стал переворачивать ее. Чего эти двое не заметили, так это того, что в какой-то момент двери в кузню немного приоткрылись, и в них заглянул крайне любопытный зеленый глаз. Обладательницей этого глаза была черноволосая особа, что, возможно, по несомненно необычным обстоятельствам являлась принцесса Эсгарда. А чем она занималась в это время, никто не узнает. Глава 14. Два года мы с Хилой путешествуем по миру Ванахима, или правильнее будет сказать, зачищаем его от коренного населения. Хотя они уже официально были признаны предателями и преданы гонениям, но их все еще было много, оказалось, что слишком много. Вот мы с Хилой, да в общем резали всех, кто попадется нам на пути. Хиле это нравилось, а я, мне было плевать, хотел бы я так сказать. Последней нашей вылазкой стала зачистка небольшой деревеньки, если ее можно так назвать. По миру мы с сестрой передвигались на летающей лодке. С нее можно было в подробностях рассмотреть окружающий ландшафт. И что немаловажно в нашем занятии, построение поселения и примерное количество населения. В данном случае нам попалась небольшая, но крайне обжитая и богатая деревушка природников. Если это, конечно, они. Такова моя реакция была потому, что природники отрицали любую технологию, а тут, просто технологический рассадник. Такого количества технологий мы даже в столице не видели. Что это за хрень у них там? Эти сумасшедшие ваны совсем крышей поехали. Сначала они прикрывались природой, теперь наплевали и на это. А это точно природники? Смотри, у них даже нейродиевый преобразователь есть. Что странно, кроме как в Асгарде, я их больше нигде не видел. Ах да, я ж нигде и не был больше. Хах, недовеллир не считается. Нейр, нейрит, нейрода. Что? Что это за хрень такая? Попыталась произнести сестра название. Нейродий. Это такой жидкий металл, но он также выступает отличным топливом. Долго горит и выделяет очень много тепла. Я им кузню топлю. Может расплавить практически все, кроме тех веществ, которые на уровне Суру и выше. Также некоторые наши космические корабли работают на нем. Металл обрабатывается в таком преобразователе и на выходе получается чистая энергия. Смотрел вниз через окуляр. Туда, где стояла большая черная квадратная штука, неплохая находка. Я заберу ее себе. Один унислова, как будто бы я сказала. Только мне интересно, как ты собрался незаметно протащить этот нейр, эту штуку. Это уже мои проблемы. Ну что думаешь? Ничего не думаю, нападаем. Там и разузнаем, что за муть они тут творят. Скривилась сестра. Одним скачком Хила перемахнула через борт лодки и полетела вниз. Бум! При приземлении создала большой кратер вокруг себя. Не останавливаясь, она несколькими прыжками достигла врат поселения и одним ударом ноги выбила их. «Здравствуйте!» Помахала рукой, перебирая пальчиками. «Я пришла вам сообщить отличную новость». Окинула взглядом всех присутствующих. «Вас выселяют!» Хлопнула в ладоши. «Чего стоим? Бегите!» Но никто не побежал. Ван и все разом, как по команде, достали оружие и направили его на сестру. «Такс, значит, бежать вы не собираетесь? Даю вам последний шанс. Бегите!» «Ну же!» Стояла сестра и перекидывала взгляд с одного лица на другое. «Весты, не говори мне потом, что я не предлагала ему уйти с дороги!» Крикнула мне Хила, и вокруг нее стали появляться мечи. «Это она о том, что я не убиваю мирных жителей. Я пытался Ихилу заставить это делать, и что-то получалось. Но если те брались за оружие, то она больше не считала их за мирных. Вот прямо сейчас, стоило только первому Вану сделать шаг вперед, как его голова тут же слетела с плеч, а затем началась знакомая картина того, как смерть пожинает души. Ихила продолжала убивать, пока в нее не влетел какой-то снаряд, который откинул ее на десяток метров. Теперь стоит помощь. Убрал окуляр и прыгнул вниз. По приземлению мне пришлось сразу же достать меч и отбивать еще один летящий снаряд в сестру. Только мне на миг показалось, что их было три. Но может это воображение, чего приперся. Я и сама могла. Жутко на одних пятках поднялась Хила с земли. Я заметил, как земля на вкус. Спросил у нее, параллельно отклоняя голову от летящего в меня копья. Иди к черту, вы, что вам здесь нужно? Выскочил Ван, у которого за спиной весил колчан с копьями. Мы больше не воюем и не хотим воевать. Уходите. Правда, я заметила. А оружие вам для чего? И что же вы, решили отказаться от пути природы? Этот, как его, преобразователь, просто так стоит? Или все эти технологии? С саркастической улыбкой спросила Хила. ТС. Скривился Ван и стал доставать новое копье. Какие глазастые. Эх, придется вас убить. А могли уйти живыми. Ха-ха-ха-ха, залилась смехом Хила, убить нас, ничего более смешного я не слышала, Вест, не вмешиваясь, я нашинкую этого урода в одиночку. 10 минут спустя, этих уродов, метающих копья, оказалось аж трое, один действовал открыто и двое скрытно. Хила разобралась со всеми троими, но все же они заставили ее побегать, аж целые 10 минут и несколько раз попали. В такие моменты я говорю... Пролилась божественная кровь, ей вырвали хорошенький такой кусок бока и слегка порезали личико, после чего она окончательно взбесилась, и разнесла тут все к чертям. «Сестра, а?» — повернулась ко мне злющая на весь мир Хила, «у тебя тут грязно», — лизнул большой палец и попытался стереть ранку на лицу. «ТС», — покривившись, отпрянула от меня, «что ты делаешь?» «Грязь стираю с твоего лица, что же еще?» — заметил, как ни в чем не бывало. «Эррр», нахохлившись, отвернулась от меня и пошла дальше сеять хаос. «Ну вот и настроение появилось. Про бок не забудь!» — крикнул ей вдогонку. Разозлила же ее эта троица. Но кто ж знал, что их трое. «Эй, а ты куда пошла?» — посмотрел на разруху вокруг себя, оставленную Хилой. «Ха-а!» — услышал возглас по правой стороне от меня. И от неожиданности на одних инстинктах. Даже быстрее, чем успел подумать, я проделал низкий рубящий удар. Этим нападающим оказалась совсем еще молоденькая девчушка, с каким-то ржавым серпом в руках. У нее не хватало обеих ног, которые я только что отрезал. «Кха! Уэй! Уэй!» Схватила меня за ногу, отхаркивая кровь. «Вы чертовы монстры! Уэй! Мы ничего вам не сделали, а вы пришли и уничтожили наш дом. Тут были дети, старики, они ничего вам не сделали, но вы убили их. Вы грязные монстры, такие же, как и ваш поганый царь». Проникновенно смотрела мне в глаза. «Вы разоряете миры и забираете все себе, не оставляя после себя ничего. Монстры, вы самые настоящие монстры». Под конец скатился ее голос в откровенный плач. «Уэва». Плача плюнула мне в ноги. «Шуююх, Со свистящим звуком прилетел ей в спину черный меч. «Монстры, говоришь?» С улыбкой, почти танцующей походкой пошла Хила в обратную сторону. «Я отпускала вас, но все, что вы сделали, это подняли на меня оружие. И теперь ты называешь нас монстрами?» «Нет, мы не монстры», — вдавила Хила меч в тело девушки. «Мы боги, будьте вы прокляты», — произнесла она на последнем издыхании. «Будем, будем. Вот только проклинать некому. Все издохли», — сказала, покачивая из стороны в сторону. «Эй, Вест, что это у тебя?» Посмотрела на меня и, мазнув пальцем, приложила его к своим губам. «Кровь ванов, отвратительно. Идем, там еще наверняка главный должен быть». Вернувшись в Асгард, я сразу же направился во дворец и закрылся в своей комнате. Мне хотелось побыть одному, а тут меня никто не найдет. Выйдя на балкон своей комнаты, я стал наблюдать за тем, как из-за горизонта выходит яркое светило, дарующее этому миру жизнь. Эта девчушка Ван, которая неожиданно выскочила на меня. Оказывается, ее слова про монстров повлияли на меня гораздо больше, чем мне казалось. В особенности в голове всплывали ее полные ненависти глаза, смотрящие в мои. Там не было ничего, кроме ненависти. Ни страха, ни надежды, ни даже желания отомстить. Она смирилась со своей судьбой, с судьбой своего народа. А затем эти глаза медленно затухли, без боли, но с промелькнувшей искоркой страданий. Она смотрела на меня до самого конца, пока меч Хилы не забрал ее молодую жизнь окончательно. Бэйрэр перетряхнула меня от воспоминаний. С самого прихода в Ванахим я только и делал, что убивал да грабил. Даже к молоту больше не притрагивался с того момента, как починил оружие и броню асам. Полностью уйдя в зачистку мира с головой, невольно вспоминался Нидавеллир. С гномами Асгард вел кровопролитную войну не одно столетие. Тогда я и не задумался ни о чем, ведомый своей мечтой. По сути, ведь Асгард проиграл, ибо зачем еще заключать союз, а не взять все полагающиеся от войны себе? В том мире союзников Асгарда не было, как это было в Ванахиме. И вот я, ведомый своей мечтой, пришел в Нидавеллир. Меня приняли в ученики к королю гномов. Позже меня приняли как одного из своих, позволили идти туда, куда хочу, доверили кузнечные секреты, позволили воспользоваться силой звезды. И это все получил принц мира, который столетия разорял твой мир. Странные вы, гномы, я бы никогда не позволил такого вчерашнему своему врагу, но могу только сказать спасибо за то, что исполнили мою мечту. Ха-ха-ха. Тяжело вздохнул, смотря на Асгард, который в кои-то веки оставался спокойным и не вел никаких войн. И ведь знаю, что это ненадолго. Муспельхейм, мир огненных демонов, великанов и драконов. Совсем недавно произошла стычка с этим миром. Небольшая, но достаточная, чтобы пустить рябь на просторах Игдрасиля. Если начнется полномасштабная война с этим миром, то, боюсь, просто так она не закончится. Существа, живущие там, сильнее асов во много раз, а их предводитель Суртур и вовсе ни в чем не уступает Одину. Так мало этого, еще и в Мидгарде происходят какие-то копошения. Пришла весточка от Олимпа, союзного нам божественного пантеона. Не люблю олимпийцев, не люблю их правителя Зевса, который близкий друг Одину, но чует мое сердце, что в скором времени придется туда наведаться. И что же делает принц Асгарда в своей комнате, которую обычно обходит за километр? Проговорила рыжеволосая красавица и поравнялась со мной на балконе. Возможно, он прячется от меня, Мэг. Нет, не прячусь, просто хотел побыть один. Выползла сама собой улыбка на лице, из чего мне прятаться от тебя. Возможно, из-за измены, прикрыла свои глаза и странно посмотрела на меня, с такой игривой чернотой. Нет, ха-ха-ха, ладно, извинения подойдут, да это не совсем измена. Я тогда был немного не в себе и дал слабину. Стало несколько стыдно. Вот все вы так, мужики, говорите. Одни оправдания. Получил от нее мощный удар по ребром, заставивший меня согнуться. Ладно, заслужил. Потер ребра. Сожалеешь? Нет. И правильно, о своих поступках не нужно сожалеть. Это бессмысленное занятие, как и возвращение к прошлому. Превратился ее тон в наставнический, а затем в тот, который можно услышать от жены. Вест, ты знаешь мое отношение к любовницам. Хоть мы и прожили не один десяток вместе, но я никогда тебе не запрещала иметь любовниц. Но, Брунгильда, эта женщина твое прошлое, и я не одобряю вашу связь. Вон, лучше бы с Хилой сошелся. Может быть, тогда у девочки поубавится гонору. Хила, она моя сестра. Не знаю, многие в Асгарде видели между нами что-то большее. Ведь мы очень много времени проводили вместе, легко понимали друг друга, и иногда в игре слов могли перейти на легкий флирт. Даже с Мэг я реже вижусь, чем с Хилой. Гораздо меньше. В Асгарде не было такого понятия, как инцест, и связь между родственниками никак не бронилась. Но проблема была во мне. Категоричность связи брата и сестры и некое неодобрение были именно во мне. Возможно, с прошлой жизни, о которой я мало помню, но помню. В основном из снов. Даже имя своего предшественника вспомнил из снов. Я тогда был чем-то вроде бога смерти. Может быть, поэтому энергия Хилы мне так подходит, но неважно. Как сказала Мэг, прошлое, это прошлое. К нему не стоит, возвращается. Эй, ты еще со мной? Прилетел второй удар по ребрам, но уже слабее. Да прости, вернулся в реальность. Слушай, может мне самой завести тебе любовницу? Задумалась Мэг. Что? Ха-ха-ха-ха. Ну, а чего? Как я понимаю, теперь у нас будут долгие разлуки. Представляю ее к тебе, и пусть присматривает за тобой. Раз ты такой болезненный и не можешь завести отношения с Хилой. Смеялась эта рыжая женщина. Что за бред? Или может быть стоит тебя сводить к Афродите? Произнесла Мэг запретное имя, от которого меня пробрала дрожь. Ха-ха-ха. Ох ты мой маленький глупый ученичок. Положила мне голову на плечо женщина. Напуган? Так вот, знай. Будешь проказничать и поверь, я найду на тебя управу. Но не бойся. Про Афродиту я это пошутила. Ноги этой шлюхи в Асгарде не будет. Знаешь, ты идеальная женщина. Конечно же знаю. Мог не говорить. Но, раз уж такое, то может быть расскажешь, как прошли твои первые годы на войне. Бам. Как обычно выбила двери тронного зала Хила. Отец что на этот раз? Зашла как к себе. А нет, только не он. Спал ее запал. Моя принцесса, вы как всегда прекрасны. Подскочило новое лицо к сестре. Позволите ли поцеловать вашу руку, или может быть, поиграл он бровями. Гермес, какого хрена этот упырь делает здесь? Хила, попридержи свой язык, и не груби гостю. Глава 15. Поднявшись с кровати, я первым делом понежил все еще спящую Мэг, а затем пошел собирать вещи. Мои ранние мысли насчет Олимпа полностью оправдались. Все же придется посетить этот мир. Я там никогда не был, обычно олимпийцы наведывались к нам, но я никогда и не хотел туда попасть, а все потому, что я знал некоторых представителей этого божественного пантеона, и лучше бы никогда не знал. Вещей у меня было не так много, в основном все самые необходимые, вроде моего молота, который отныне я всегда буду брать с собой, и что самое важное, это золотая коробка. Это реально самая важная вещь, которую я посоветую взять каждому мужчине, если он собрались подняться на Олимп, иначе вы рискуете самым дорогим, что у вас есть. Вроде немного всего, а копошусь уже столько времени. Осознал, что уже прошло немало времени, с того момента как проснулся. Точно. А еще это делаешь слишком громко. Недовольным голоском отчитала меня проснувшаяся Мэг. А, ауха, повернул голову в ее сторону и забыл, что такое слова. Ну знаешь ли, если ты будешь сидеть в таком виде, то мои сборы точно задержатся еще на немалое время. Ха-ха, мэм. Только выпучила попку посильнее и погладила свои шелковистые рыжие волосы. Может быть, я только этого и хочу, отпускать тебя в какое-то сомнительное место, где ты будешь заниматься непонятно чем. Там будет много красивых девушек, а еще Афродита. Ну вот, улетучилось все настроение, а тело пробрала дрожь. В таком случае тебе не нужно было говорить про... Ну прости, прости, ты так забавно реагируешь. Может, это поможет? Раздвинула свои булочки и показала дырочки. И, нет, это не помогло. Я вспомнил Афродиту. Тут ничего не поможет. Прости, будут помеситее. И у меня после того, как я представил это, чуть ли пена изо рта не пошла. Ха-хах, дурак. Вскочила со своего места, при этом ловя мой взгляд на своей груди, не думая об этой шлюхе. Думая обо мне, подошла ко мне и утопила мою голову в своей великолепной груди. Я пытаюсь. Пока вроде неплохо получается. Сами собой легли мои руки на ее попку. Хэмэмэм. Да, наставница научит тебя, как не думать о других. Почувствовал ее руку у себя на штанах. Ваш ученик готов вкуша. Оборвал себя на полуслове, так как больше не чувствовал себя в блаженной неге. Так наставница, это еще что такое? Вы, кажется, хотели обучить меня особым премудростям. Да, ты прав. Хотела. И нашла кое-что интересное. А если подумать, ты так и не привез мне подарок из Нидавеллира. Совсем-совсем не любишь свою наставницу. Кое-чем был меч, завернутый в ткань. Она уже хотела взять его, но... Стой! Громогласно заорал, прежде чем это произошло. Вест, расширились глаза Мэг. Возможно, от осознания того, что я закричал на нее. что никогда не делал до этого. Это не то, что ты думаешь. Стушевался я. Просто этот меч особенный. Мы недостойны даже прикасаться к нему. Проговорил и стал одевать свои черные бронированные перчатки. Недостойны? Вот как ты обо мне думаешь? С улыбкой спросила меня и лишь подтолкнула свою грудь рукой, чтобы она выглядела еще больше. Это не об этом. Как я и сказал, этот меч особенный. Он был выкован мной и Эйтри, когда тот обучал меня. Мы брали крайне необычные материалы. Скорее ради моей забавы, вроде святого металла и камня порядочности. Но получилось то, что получилось. Размотав ткань, мы смогли увидеть меч в ножнах. Синяя ручка, золотая гарда и широкие ножны, в такой же расцветке. Это был первый раз, когда я смог коснуться того мастерства, когда меч обретает свою душу. Хоть в основном все проделал Эйтри. Медленно доставая меч из ножен, нам показалось белоснежное лезвие, а мои перчатки стали нагреваться и свистеть, но он поддается только достойным. Поднял меч над головой и тот, словно солнце, осветил всю кузню. Меч получился святым и только тот, кого можно назвать святым, сможет пользоваться им, остальным он просто обожжет руки. Убрал меч обратно в ножны и закутал в ткань. Вау, я и не думала, что ты достиг таких успехов на поприще кузнечного мастерства. Ну не совсем, говорю же, в основном над ним работала и три, но задумка полностью моя, и тем не менее мой нос потянулся кверху, а грудь как-то сама расширилась. Да и руки на поясе появились сами собой, и то ты будешь с ним делать, если мы все такие недостойные, поиграла интонацией Мэг. Ну как видишь, я долго думал, что с ним делать, раз ты увидела его только сейчас, но вот решил взять в Мидгард и скинуть его рыбкам, только не своим. Почесал затылок. Рыбкам? Зачем рыбе меч? С самым непонимающим лицом спросила Мэг. Рыба? Причем тут рыба? И состроил такое же непонимающее лицо. Но потом дошло, рыбки — это я так мидгардцев называю, просто они очень похожи на рыбок, такие же глупые, плывут по течению, ничего не замечают, знай только подкармливай их, и они будут тебя любить за это. У нас с Хилой вот есть свои рыбки, которых я иногда подкармливаю, за это они посчитают нас и верят в нас. Неплохо, кстати, разрослись, нам как-нибудь стоит спуститься в Мидгард вместе, покажу тебе их. Ао! Чего? Знаешь, иногда я настолько тебе удивляюсь. Ну а что такого? Просто небольшое увеличение. Ты ведь вон асов дрессируешь, а я вот мидгардцев. Дрессирую, значит? Ага. Вот значит, как ты видишь мою работу. Ну что ж, ученичок, твоих откровений я сегодня наслушалась. Многое узнала. Особенно, что недостойно. Но от дрессировки ты все равно никуда не уйдешь. Пошла на меня грозным тараном. Да я и никогда не отказывался от твоей дрессировки. Вот и правильно. Лучше, чем болтать, давай проведем побольше времени вместе, прежде чем ты отправишься. Упали ее бронетрусы на пол. Моя прелестная принцесса, готов я мир склонить у ваших ног. Лишь взгляда хочу удостоиться от вас. Пел серенады Гермес Хиле. Заткнись, или я оторву тебе яйца. Заткнула сестра уши и закрыла глаза. А моя любовь. Ты так жестоко со мной, мое сердце, ах, актерствовал бог, расрывается. Заткнись, заткнись, все же не выдержала Хила и вызвала несколько своих мечей, ха-ха-ха-ха, не мог сдержаться я, смеясь над этими двумя, вы как женатая пара, которая поссорилась, кхм, бум, неожиданно все замерзло, ррррррр, зарычал Хила и кажется, я заметил черный дымок, идущий у нее изо рта, я убью, убью вас обоих, твари. А-а-а, мы уже как пару часов летим на асгардской летающей лодке. К сожалению, другого пути на Олимп не было. Через радужный мост туда не попасть, а у олимпийцев чего-то похожего на мост тоже не было. Поэтому мы и летели на лодке. А так долго, потому что я изначально попросил Хеймдалля переместить нас куда-нибудь, недалеко от Скандинав. И в том месте, под удивленные взгляды Хилы и Гермеса, я скинул меч в одном из местных поселений. А дальше мы двинулись в некую Грецию, землю подконтрольную Олимпу и единственное официально известное место, откуда можно попасть на Олимп. У меня были смешанные чувства. С одной стороны хотелось посмотреть, как живет другой божественный пантеон. К тому же на Олимпе проживает Гефест, богиня огня и та, которую называют самым искусным кузнецом. Хотелось бы с ней познакомиться и, если это возможно, обучиться чему-нибудь. С другой стороны там Афродита. Этим все сказано. Греция оказалась куда более развитой, чем скандинавы. Дома из камня, площади, статуи, узкая застройка и разнообразный народ. Неплохо развитие как для такой молодой расы. Но с тем же Эсгардом это не идет ни в какое сравнение. Просто небо и земля. Так значит это и есть ваша территория, а Гермес? Спросил у бога, поглядывая вниз через окуляр. Да, все эти люди поклоняются нам. Хотя в основном Зевсу, он же у нас типа главный. Вот и забрал самую вкусную часть пирога себе. Почесал он голову. Остальным богам на вроде меня и совсем уж младшеньким приходится искать последователей на стороне. Но мы не жалуемся. Все, что можно взять от людей, там найдется. Да и Зевс не слишком уж жадный. Так что как-то так, неплохо вы развили свою территорию. Не мы, наши дети. Задорно поправил меня Гермес. Дети, да, мы редко вмешиваемся в дела землян. А если делаем это, то чаще всего через своих детей, которых мы заделали с ними. Тебе бы тоже стоило попробовать, братец. Земные девушки бывают очень красивыми и покладистым. А что они вытворяют в постели МММ? Ни одна богиня не сравнится. Особенно девственницы, которых на небесах уже и не сыщешь. А вот на земле их много. С улыбкой поднял голову олимпиец. Отвратительно. С этими грязными животными. Весп даже не думай сделать что-то настолько отвратительное. Или я больше никогда в жизни не признаю тебя своим братом. Скривилось в полнейшем отвращении лицо Хилы. И кого ты назвал братцем? Грязное существо? Как кого? Вестина, конечно. Он брат моей будущей жены, а значит и мой брат. Тупой имбецил. Я, кажется, тебе уже все разъяснила. Вот теперь от Хилы точно пошел черный дымок. Я это четко вижу. Гермес, ты называешь мидгарцев землянами это? Попросил разъяснения. Прежде чем получить ответ, мне нужно было дождаться, пока Хила успокоится и перестанет швырять в этого парня свои черные мечи. На удивление тот очень ловко уклонялся, не давая сестре попасть ни единым мечом. Чем только сильнее злил ее. Ну, вы называете их мидгардцами. Планету Мидгард, а они себя называют. Люди или человек, или землянами, или человечеством. Соответственно, планету называют землей. Только они не знают, что такое планета. Вуй, уклонялся и отвечал Гермес. Любовь моя, ну чего же ты так жестоко ко мне? Врата в Олимп, или же портал, находился высоко в горах, которые так и назывались Олимп. Вообще Олимп был отдельным планом, висящим где-то в космосе, так же как и Асгард. Самые большие отличия заключались только во внешнем виде. Это был величественный город, выстроенный из белого камня, стоящий на вытянутой вверх скале и окруженный белоснежными облаками. Город был в несколько раз больше Асгарда и имел 3 уровня, которые расширялись к низу. Насколько я знаю, в самой верхней точке был зал совета, где собирались главные боги и обсуждали свои дела. Дальше шел первый этаж, где жили эти главные боги со своими семьями. Затем шел второй этаж, место, где жили все остальные боги. И, наконец, третий этаж, место проживания избранных смертных, вроде тех девушек смертных, о которых говорил Гермес. Не говорить об этом этаже при сестре, а то она желчью и зайдется. Припарковав лодку у первого этажа, я взял с собой несколько вещей: свой молот, золотую коробку и мыло. Одет я был в стандартную асгардскую легкую броню, которую обычно носят мужчины королевской семьи, позолоченная, с плащом и большими круглыми заклепками. Примерный вид такой брони. Мы прибыли ко входу в тронный зал, где Гермес покинул нас и пошел сообщать об этом Зевсу. «Не хочу здесь находиться», — высказала свое мнение Хила, как и я. Посмотрел на коробку, но мы уже здесь и ничего не поделаешь. Ты только держись, сразу же с плеча не руби, ха-ха. И это мне говорит тот, кто взял с собой коробку. Посмотрела на коробку Ихила. Моя ситуация в корне отличается от твоей. Ау, ну да забыла, ты же у нас любимчик Афродиты. Ха-ха-ха-хах, залилась смехом надо мной сестра. А у меня от этого имени пот потек. Не называй это имя, а то еще призовешь чудовище. Оглянулся по сторонам. Да ладно тебе, Вест, ты слишком сгущаешь краски. Все еще с усмешкой пыталась успокоить меня. Конечно, да ни хрена, ноги моей бы тут не было, если бы не один. Я лучше, да все что угодно, только не это. Ну да это тебя в любом случае догонит. На, протянул ей мыло. Что это? Мыло, рот помой, а то говоришь такие страшные слова. ТСС, что, идиот, к черт твое мыло, на кой зрен ты его вообще взял? Как думаешь, что нас ждет за этими дверьми? Спросил, не обращая внимания на ее слова. Как что? Конечно же, любимый дядюшка. С сарказмом ответила Хила. И наконец, двери тронного зала открылись. В наши глаза тут же ударил яркий свет, а в уши полилась божественная музыка, а затем раздался громогласный голос, и к нам навстречу вышел старик, что был так похож на Одина, такой же седой, бородатый и коренастый. Зевс, расправив руки, шел в нашу сторону. «Пхила, Вестин», — широко играла улыбка на его лице, — «мои дорогие племянники, я так рад вас видеть, и это старикашка». Конечно же, он сначала полез обниматься с Хилой, и он схватил ее за попку. «Старый ублюдок, их», — потемнело лицо сестры, и она отскочила, черт, проглотила слова, потому что знала, что так нельзя обращаться к любимому дядюшке. «Хила, ты все так же прекрасна, еще не передумала о моем предложении, выйд, дядюшка, мы тоже так рады видеть тебя». Подскочил к Зевсу и стал уводить его подальше от сестры. «И как жаль, что сестра не может принять твое предложение. Хила, она такая замечательная и красивая девушка. Вот только у нее уже появился мужчина, который покорил ее сердце. Красивый, умный, сильный, молодой», — заливал ему в уши. При этом для пущего эффекта размазывал рукой воздух. «Все как ей нравится и все как она любит. Сестре нравятся молодые, дядюшка. Вот как, я тоже порядком еще молодой. Всего то, сколько мне там», — задумался на миг старик. «Неважно, сколько тебе, дядюшка. Давай лучше поговорим о том, зачем ты нас позвал на Олимп. Ну, кроме того, чтобы повидать с нами и показать красоты величественного и несравненного Олимпа», — развел рукой, пуская радугу. «Да, ты прав. Я позвал вас не только для того, чтобы показать красоты Олимпа, ну еще для того, чтобы...» «Вестечко», — раздался голос, который я узнаю из тысячи. «Дядюшка», — резко остановился и повернул его к себе лицом. «Нам было приятно повидать сидяшка, надумаю нам пора. Где он? Где мой милый Вестечко? Я наконец-то дождалась, когда ты приедешь навестить меня, мой милый принц». Напрягаясь до предела, я телепортировался к сестре и открыл коробку, в которую тут же залез. «Ты меня не видела? Ты меня не знаешь, меня здесь не было». Накрыл себя крышкой и перестал существовать. «Эф-ха-ха-ха», — прыснула Хила в кулачок. «Ладно, красивый, умный, сильный и молодой, я прикрою тебя, в благодарность за то, что перекрыл меня от этого старого извращенца». «Папочка», — выскочила Афродита, обращаясь к Зевсу, — «а где мой любимый Вестечко? Я хотела предложить ему стать моим 12-м мужем. Вот дурашка. Ах, а всего 200 лет назад я предлагала ему стать ему 10-м. Вестечко, ты где? Твоя невеста уже тут». Затем это нечто летящей походкой припрыгало к Хиле. «Богиня красоты и любви Афродита прибыла. Хилочка, сестричка, ты не знаешь, где твой братик? Мюе, понятия не имею. Спасла меня сестра, усевшись на коробку. В последний раз его видела когда? Когда он выпрыгнул из летающей лодки. Ох, милый, он же, наверное, выпал где-то в Греции. Ах, я срочно должна спасти его. Вестечко, жди же меня, твоя невеста уже бежит спасать тебя. А когда спасет, хи-хи-хи, мы устроим настоящие скачки. Уи-и-и». Глава 16. Чему не было равных олимпийцам, так это их любви к разгульной жизни и празднествам. «Я думал, у нас в Асгарде любят выпивать и устраивать праздники. Но нет, Олимп просто раздавил нас как детей. Целую неделю этот мир трясло и куролесило. Целую неделю боги этого мира напивались, пели, плясали, дрались и предавались оргиям. За целую неделю мы с Хилой так и не смогли понять цели, для которой мы сюда прибыли. Зевс как нас встретил, так мы больше его и не видели. А искать его во всем этом безобразии, нет уж, там монстр бродит. Принимать участие в празднике я тоже побоялся, по той же причине. Эта причина все еще носилась по Олимпу и искала меня. Хила также решила поддержать меня в таком начинании, почти по той же причине. Слишком много похотливых глаз на нее было обращено. Но были и плюсы. Мы встретили пару более-менее нормальных олимпийских богов. Первой была Аида, богиня мертвых и правительница карманного мира под названием Ад, мир, в который отправляются души последователей олимпийских богов. Проще говоря, она была богиней смерти, такой же, как и Хила. Их силы были очень похожи, их характеры были очень похожи. Даже в их на первый взгляд абсолютно разной внешности проскакивали схожие нотки. «Ну давай, Хила, покажи, на что способна», — со острозубой улыбкой сказала Аида, бледнокожая. «Я бы даже сказал, что ее кожа отдает серостью, фигуристая». Хиле было чему завидовать. Огненно-волосая, только огонь в волосах был голубым, и очень сильная. Не один, далеко не один, но сильнее нас с Хилой вместе взятых. Игралась с Хилой, как с ребенком. С легкостью парировала ее мечи, а поднятых мертвых воинов перетягивала на свою сторону. Аида даже темным туманом обладала и пользовалась им с гораздо большим мастерством. Наблюдал я за их сражением, или правильно будет сказать, за обучением сестры, не в одиночку, позволив себе выпить. Праздник же, мы сидели и выпивали вместе с Гефест. Она создавала такую ауру зрелой женщины, и ее внешность совсем не портила повязка на правом глазу. Она была прекрасной рыжеволосой женщиной, с которой я сошелся на фоне кузнечного дела. Могу лишь похвастать тем, что я обогнал в мастерстве лучшего кузнеца Олимпа. Однако в этом не было ничего удивительного. Гефест, прежде всего богиня огня, а потом уже кузнец. У нее нет некоторых преимуществ, которые есть у меня, и немаловажно, у нее не было такого учителя, как Айтри, так что в какой-то мере я стал для нее учителем. Укх, ну и пойло у вас, покривилась Гефест, когда отпила из фляжки. Да отличное, не то что ваша моча. Взял фляжку из ее рук и сделал большой глоток. Не такая уж и моча. Наше вино собирается из лучшего винограда, который растет в облачных садах, кричала немного пьяненькая Гефест. И тем не менее это не отменяет того, что оно та еще кислятина, и оно же совсем никакое. Ты не понимаешь, это особая кислинка придает особый вкус. Наше вино можно пить за место воды, оно отлично утоляет жажду. Но я пью не для того, чтобы утолить жажду. Сделал еще пару больших глотков. А для чего еще? Для обогащения своего внутреннего мира и просветления. Заметь, как мысли потекли с утроенной скоростью. Выпрямил спину, прикрыл глаза и протянул палец кверху. Так и скажи, что ты просто хочешь напиться. Посмотрела на меня с поднятыми бровями. Нет, совсем нет. Если бы я хотел напиться, взял бы что-нибудь из запасов Одина. У него есть такое забористое пойло, от которого ты потом неделю будешь летать в пьяном угаре. Нет, говорю же, внутреннее обогащение. Эй, хватит метаться в нас всякой хренью, крикнул двум богиням, которые разошлись не на шутку. Их битва стала доноситься даже до нас, в виде летящей земли и всяких камешков. Ладно, я поняла. Внутреннее обогащение. Выхватила из моих рук флягу, просветление. Слушай, Гефест, ты же вроде как одна из старших богов, так? Ну, допустим. Сузились ее глаза в подозрении. Так, может, скажешь, зачем мы с Хилой находимся здесь уже неделю? Обвел рукой вокруг себя. Зачем Олимп послал гонца в Асгард? А разве отец вам не сказал? Зевс, нет, больше не видел его со дня прибытия. А если ты про нашего, то этот тоже молчал и ничего не говорил. Ему Мидгард не так уж и интересен. Так что он сказал, чтобы мы сами разбирались, что там происходит. Ха-ха-ха, выдохнула, откинувшись назад. Я думала, ты попытается какие-нибудь секреты у меня разведать. Так внезапно взял и перевел тему. Но это не секрет. На земле появилась проблема. Некий человек, или как он себя зовет, Апокалипсис. На пятый день второй недели Зевс все же соизволил окончить праздник и рассказать, зачем мы тут. И это был Апокалипсис, как и сказала Гефест, ничего удивительного. Апокалипсис, как он себя называет, и его многочисленные последователи. Но также известен как человек с именем Энса Бахнур. На самом деле у него еще много имен, но эти самые известные. С недавнего времени он стал представлять реальную угрозу всему Мидгарду, ибо очень силенный падок до власти. Сначала он захватил небольшую территорию в государстве с названием Египет. Чуть позже, примерно через сотню лет, он уже правил всем Египтом единолично, при этом убив пару богов из египетского пантеона. Теперь он самым прямым образом залазит на территорию Олимпа, проверяя ее на прочность. И вот, вроде бы зачем здесь мы с Хилой, но нет, у Асгарда теперь есть последователи в Мидгарде, как и заявленная территория, неразвитая, о которой мало кто знает, но тем не менее наша, и я собираюсь ее оберегать. Мне нравится кормить своих рыбок, есть в этом что-то умиротворяющее. Так оказалось, что и до скандинав Апокалипсис долез в своем стремлении править миром. Слегка, правда, что говорится, одним пальчиком, но тем не менее залез. А я про скандинавы уже сказал. Отправились мы, ну можно сказать, выяснять отношения с Апокалипсисом вчетвером. Я, Хила, Гефест и Арис. Спустившись с Олимпа на летающей лодке, я впервые смог нормально выдохнуть и расслабиться. Наконец-то мы покинули гнездо этих странных во всех смыслах богов. Взять того же Ариса, который сейчас находился с нами в лодке. Перекоченный огромный мужик. Его мышцы так и бугрились при любом его движении, как будто он специально играет ими. Странная одежда в виде обтягивающих штанов, которые подчеркивали мышцы. Кожаная кираса тоже в обтяжку и шлем, из которого торчали шипами его седые волосы. Ну и о странных железных сапогах тоже не стоит забывать. Я подозреваю, они тоже в точности повторяли рельеф его икроножных мышц. А его оружие, это топор или кирка? Первым делом, когда он увидел меня, он спросил, сильный ли я, и не дожидаясь ответа, со всей дури ударил по мне, и будь я чуть слабее, точно бы не смог выдержать этот удар. После чего он заржал как ненормальный и встал в боевую стойку, ожидая продолжения. Но благо драка не началась, он заметил Хилу. И у меня вопрос, какого хрена эти всем олимпийцам нужно от моей сестры? Она красивая, спору нет, завидная женщина. Но черт возьми, каждый мужик в этом грибоном царстве пытался подкатить к ней яйца. Да еще так нагло. Завидев ее, у них все вокруг переставало существовать, а на саму Хилу им было все равно. Все, что они хотели, так сказать, это засандалить ей. Но хватит о нем, них олимпийцах, нас встречал Египет. Царство песка, пыли и пирамид. Хмм, что это за металлические штуки? Задал скорее риторический вопрос, не слишком ли продвинутые технологии для такой молодой планеты, расы, народа? Сдается мне, что это тоже чья-то территория. И этот кто-то совсем не так прост, как может показаться. И всматриваясь в технологии, которые есть внизу, вроде латающих аппаратов, каких-то полуроботов, странных сооружений, не попадающих в общий стиль, и защитных полей. Однако я мог просмотреть среди всего этого примитивизм. Мидгарцы, они были непривычны ко всем этим технологиям, были в них некие нотки, которые показывали, что они недавно только палками научились пользоваться. Насколько мне известно, египетский пантеон сейчас находится в хаосе. Боги сражаются друг с другом и почти не вмешиваются в дела смертных, но только почти. В основном каждый пытается перетянуть на себя одеяло. Думаю, этот апокалипсис один из последователей такого бога. Либо был последователем и уже убил своего бога. Ну да, Зевс говорил, что этот апокалипсис убил несколько. Но только подумать, в Мидгарде столько различных пантеонов. Конечно, вся земля поделена на различные зоны со своими богами и пантеонами. Где-то они большие, где-то они маленькие. Вот, например, как ваши скандинавы. Стало вспоминать Гефест, до вашего прихода там властвовал какой-то ледяной бог, в одиночку. И с ним бы давно проделали то, что проделали вы. Вот только те территории никого не интересовали. А теперь уже поздно, никто на них не покусится, зная мощь Одина. Мда, мало я знаю обо всех этих богах. Покачал рукой в воздухе, честно говоря, и представить не мог, что существует столько много существ, которые называют себя богами. Ну, на самом деле почти любое сильное существо можно назвать богом, и каждый может им назваться. Это скорее просто титул. Даже трудно объяснить, что он на самом деле обозначает. Закончил Гефест, давая мне пищу для размышления. И вправду, мы называем себя богами, но что есть бог? Сильное существо, обладающее необычными способностями, или существо, прожившее множество лет, или, возможно, оно должен иметь своих последователей, свою территорию, а может, оно должен быть милосердным или, наоборот, бесконечно жестоким. Так что же есть бог? Во Вселенной есть множество существ гораздо-гораздо сильнее нас, асов, даже сильнее Одина. Так делает ли это их богами среди богов? Например, есть такая раса огромных, бессмертных и безрассудно сильных существ, которые могут сотворять планеты и звезды. Целестиалы. К какой тогда категории относить их? Творцы, ведь они притворяют жизнь, создавая новые миры и новых существ. Один бы смог сразиться с такими, но победить, судя из рассказов, услышанных мною в детстве, в реальном противостоянии, царь Асгарда не продержался бы и секунды. Его бы стерли, даже не заметив. Но опять же, это не про всех целестиалов. Из рассказов в их расе также имеется градация, как у нас асов. Вроде того, что обычного аса, рядового солдата, хоть и можно назвать богом, но с очень большой натяжкой. Истинными богами у нас считаются только королевская семья и отдельные сильные индивиды. Вроде Магнихилд, Хеймдалля и некоторых других асгардских командиров. Та же Брунгильда, Тир или мой друг Рарик не обладают особыми силами или направленностями, то истинными богами их не назвать. Эх, это такие дебри и такая запутанность с классификацией существ. Вот вроде та же Брунгильда сильнее меня или Хилы. Но нет, приставку богиня она использовать не может. Ладно, хватит забивать голову всякой чушью, мы уже почти приехали. Прилетели. На подлете нас встретили два летательных аппарата треугольной формы. Они приблизились к нам и зависли с двух сторон. Как-то слишком много технологий. Не нравится мне это. Дал свою оценку. Согласна. Так же, как и я рассматривала треугольники Гефест. Пусть только попробуют рыпнуться. Мой топор быстренько разделается с ними. Снял с пояса свой топор Арис. Пхила, ты чего такая молчаливая всю дорогу? Не нравится мне здесь. И дело не в технологиях. Земля пропитана силой смерти. Это заботит меня больше. Впервые за дорогу подала голос сестра. Ты права, земля здесь пропитана смертью. Отличная земля. Как будто вернулась в свой план. Неожиданно раздался голос, испугавший нас всех. Аида, чертова женщина. Подорвался больше всех Арис. А если бы я пробил твою голову топором? Эвхаэр, глупый мальчишка. Что за глупости ты говоришь? Еще не дорос, чтобы поднимать свой топор на свою тетушку. С игривыми нотками ответила Аида. Обиделся Арис, не отвечая. Так что ты тут делаешь, Аида? Я решила отдохнуть от дел насущных, но вы не обращаете внимания. Можете сделать вид, как будто меня тут нет. Лучше посмотрите, что нужно этим от вас. Указала пальчиком на треугольники и зубасто улыбнулась женщина. Увидев движение руки Аиды, один из аппаратов подлетел к нам и открыл, ну назовем это кабиной. Внутри был стандартный мидгардец с темной кожей. Постучав по обшивке треугольника, он показал нам руками лететь за ним, против чего мы в общем-то не возражали. Начинать наше общение с предполагаемым противником с разговора все же лучше, чем устраивать побоище. Нас сопроводили прямиком к нескольким пирамидам, на какую-то посадочную площадку, где уже собралось много народу и все они были вооружены. Причем кажется мне, что эти их посохи могли стрелять. Я бы не отказался потрогать их и проанализировать, из чего они сделаны. Это я о посохах. Приветствую вас в Великом Царстве Египет. Кем вы будете? И с какими вестями прибыли к нашему великому фараону Апокалипсису? Встретил нас мидгардец, одетый одновременно просто, но в то же время богато. На нем было всего три вещи. Подобие белой юбки, сандалии и диадема. Но все эти три вещи были украшены драгоценными камнями и золотом. Да и говорил он с нами в высокомерной манере. Из нас пятерых никто слово брать не решился, так что слово решил взять я. Боги Олимпа и Асгарда прибыли на аудиенцию к вашему царю. Не царю, а великому фараону. Попрошу без оскорблений, но это прелестно. Боги лично приходят, чтобы отдать почести нашему великому фараону. Но где же подарки? Или раз вы боги, то думаете, что можете попасть к нашему великому фараону просто так? Все так же высокомерно разговаривал с нами. Эй, смертный, поменьше спеси в голосе. Ты разговариваешь с богами, а не рабами в яме. Не сдержался Арис. У нас только один бог, и вы не он. Да ты, Арис, не нужно, он не стоит того. А ты? Проникновенно посмотрела Аида на мидгардца. Тебе стоит проявить чуточку больше уважения. Если твой фараон такой великий, то вот ты нет, а своим поведением только ставишь его в невыгодное положение. Поверь, нам в пятером ничего не стоит немного поиграться с вашими душами. Все эти души мои, и поверь, играться с ними вам не понравится, ответил Аиде новый голос. И подозреваю, этим голосом был сам Апокалипсис, ибо все позади него пали на колени. Мой фараон, пал ниц и наш высокомерный встречающий. Так кто вы такие? Протянул он спокойным голосом. Глава 17. Высокий, ростом где-то 2,5, широкий, но не перекоченный как Арис. Все еще молодой мужчина, одетый преимущественно в синие и серебряные одежды, подходящие под его серую кожу. По всем открытым участкам его кожи шли какие-то символы, которые я не мог прочесть, что было немного странно. Не знаю, как точно это работает, но испокон веков асы не встречали языковых барьеров и могли говорить на всех встречных языка. И наконец, серебряный шлем из 2,5 и красные глаза завершали его образ. Броско, но со вкусом, я бы сказал, идеально подходит кому-то вроде него. Он смотрел на нас с настороженностью и каким-то гневом, хотя непонятно, чем он был вызван. Точно не словами Аиды и не тем, что мы немного остудили нашего встречающего. На того он даже не посмотрел. «Так кто вы такие?» – спросил он, а взгляд стал спокойнее. «Боги!» – ответил даже слишком односложно. Постояв и померившись взглядами, Апокалипсис все же начал первым. «Что-то нынче слишком много богов развелось. Каждый хочет называться богом, но не каждый может. А вы?» – продолжал он спокойным и протяжным тоном. «А что мы? Мы просто боги. Асгард, Вести и Нехила, Олимп, Аида, Гефест и Арис. Как подобает вежливому тону, представил всех, мы пришли с визитом, Апокалипсис. Будет он дружеским или вражеским, зависит только от тебя. Асгард и Олимп, слышала таких, как вас назвать, пантеонах?» Тронула его лицо еле заметная забавляющаяся улыбка, но кажется, Асгард только недавно прибыл на землю, отнюдь. Мидгард всегда был под патронажем Асгарда. Просто мы не вмешивались в дела смертных. А что изменилось теперь? Рыбки захотелось. Вот и спустились, так сказать, порыбачить. Скорее пошутил, чем реально ответил. Убийство другого бога, хотя это существо было трудно назвать богом. Захват территории, сотрудничество с другим божественным пантеоном. А теперь еще и заявились в чужое государство с непонятными намерениями. Это называется спустились порыбачить. Вот вроде он говорил спокойно, без эмоций. Но я так и слышал этот сарказм и смех над нами. Не без этого. Нужно же соответствовать. А то смотри, даже у мидгардца, называющего себя богом, есть своя паства и обширные территории. В твоих словах есть правда бог, но я более не человек. Я возвысился на ступень выше и эволюционировал. А богом я себя не называл, так меня назвала, как ты сказал, моя паства. Стоим, молчим, пилим друг друга взглядами. Не знаю, что было у этого апокалипсиса в голове, но нам он явно не был рад, но и не боялся нас. Видимо, был уверен в своих силах. Складывалось такое ощущение, что по его подсчетам мы прибыли слишком рано. Ведь как, хорошо Асгард, но Олимп точно не мог проигнорировать такого наглого вмешательства. И дело даже не в наглости и не угрозе со стороны этого серокожего мидгардца, который не похож на мидгардцев, а в репутации и гордости. Вот есть у тебя пруд, ты ухаживаешь за ним, чистишь, поддерживаешь уровень воды, высаживаешь растения, а вечерами ты наблюдешь за рыбой, как она плескаться в воде, подкармливаешь ее, а иногда и подкармливаешься ею. В общем, отлично проводишь время, и ты понимаешь, что это твое и только твое. Но тут, какая-то серокожая абразина засовывает ногу в твой пруд в случае с Олимпом, все две, и своей огромной ручищей берет и вытаскивает рыбину, на которую ты, возможно, и не обращал внимания, но все же, а затем эта абразина, как в ни в чем не бывало, уходит, и вроде ну позлился, попричитал и ладно, но нет, у этой серокожей арбазины тоже есть свой пруд, тоже с такими же рыбками, и он совсем не меньше, чем у тебя. Так какого хрена эта абразина пришла к тебе и сделал то, что сделала? Так мало того, он спокойными вечерами опять приходит, лезть не лезет, но плотоядно посматривает, выжидает, смеется над тобой. Вот именно так чувствовал себя Олимп. С нами было все чуточку по-другому. Мы только заявили свои права, но это не отменяет того, стоит в наш пруд он тоже залез, пока что только одной ногой. Ну и что, так и будем стоять, подал голос Арис, посматривая то на нас, то на апокалипсиса. Арис, стой и помалкивай, взяла слово Аида, но в чем-то ты прав. Может быть, фараон покажет нам свои владения, а там мы обсудим различные моменты. Будь по-вашему, прикрыл он глаза. Мы прогуливались по столице Египта Мемфису. Красивый город, необычный. Все тут казалось таким монументальным, огромным. Различные статуи животных, преимущественно кошек. Статуи самому правителю этих мест апокалипсису. Высоченные обелиски, исписанные символами местного языка. Всевозможные стены, ступени, возвышения и различные здания, стоящие на этих возвышениях. И не менее величественная вязанка из четырех пирамид, одной большой и трех поменьше. А особого шарма всему этому придавали вставки технологий, то тут, то там, как будто, кто-то взял часть высоко развитого города и вставил его в примитивный город. ПА, примерно, скрещиваем две картинки и получится, как сейчас выглядит Египет. Отталкивал только народ, куда ни глянь, ты встретишь рабов и погонщиков, их было даже больше, чем простого населения. Для меня это было немного дикостью, потому что в Асгарде не было рабства, и даже в его истории я не помню упоминания о рабстве. Ну да, мышь если вторгается в другие миры, то полностью зачищаем их, вспоминается Ванахим. Ни о каких рабах и речи не может идти, зато тут были очень красивые девушки, все черноволосые, с идеальными лицами и телами, а уж более темные оттенки кожи и вовсе придавали им особый шарм и экзотичность. В Асгарде темнокожих девушек нет, мужчины есть, но девушки. Так что пробуждали внутренний огонь они своим видом хорошенько. Ох и присмотрел бы я одну из них, да хотя бы рабыню. Но Хила, эта чертовка, три шкуры с меня снимет за то, что я, так сказать, положил взгляд на смертную. Да еще и мидгардку, которых она за свиней считает. И втайне тоже не попробовать, все равно узнает. Эти женские штучки, давно убедился, что это не чувство, а магия доступная только для женщин. Апокалипсис оказался прекрасным рассказчиком и любителем поговорить. Он с поистине настоящим удовольствием рассказывал нам о тех или иных исторических сводках, каким был Египет до его прихода и каким стал после. Конечно, он не скупил и на восхваление себя, да и было ему за что себя восхвалять, судя по рассказам. Если верить ему, то лет 400 назад тут ничего не было, и все это отстроили под его патронажем. Для меня такая прогулка была в особенности приятной. Я шел, взяв сестру за руку, а с другой стороны меня взяла под руку Аида, что очень сильно не нравилось Хиле. Сказка, о чем тут еще сказать, даже если мы на вражеской территории. Все получилось как-то спонтанно. В ходе нашей прогулки мне все больше и больше не нравилось то, как с нами любезничает этот апокалипсис. Даже свое настоящее имя назвал. Энсабахнур, мы его знали, но все же, не по его статусу и приложению любезничать с нами. Вот я и решил в какой-то момент подпитаться энергией Хилы, да и она не против была. А Аида, не зная этого, спустила все в шутку и игру. Закончив экскурсию, мы, двигаясь по теплому песку, приближались к самой большой пирамиде, дворцу самого апокалипсиса. А я, наконец, задал вопрос, который меня волновал. Так откуда такие технологии? Насколько я знаю, Мидгард не должен обладать ими. Войны. Войны всегда были двигателем прогресса, спокойно ответил он. Тысячелетия уйдут, чтобы развиться до такого уровня. Возможно. Но твоя реакция показывает, как вы, боги, мало знаете о Земле. Может, ваше присутствие на Земле и исчисляется тысячами лет, но толку? Вы лишь безмолвные наблюдатели, что пользуются благами, созданными человеком. Это не ваш мир, вы не видите всей картины. Вы думаете, что единственные такие, но на самом деле таких, как вы, сотни. Узнав друг о друге, вы начинаете ожесточенно сражаться за лучший кусок, а достигнув вашей силы, вас становится очень легко свергнуть. Ведь, как уже сказал, это не ваш мир, вы тут лишь гости. Идя впереди, повернул он немного голову, окинув нас одним глазом. И что это за исповедь была? Слышать это от того, кто больше не считает себя человеком, верх неприличия. А если мы что-то не знаем, это не означает, что это плохо. Наши ноги ходили по этой земле, когда ты еще не родился, а наши отцы помогали людям, когда те еще палки не научились держать. Так что не тебе говорит нам такие высокомерные слова. Улыбнулась Аида своей зубастой улыбкой. А по поводу того, что нас легко свергнуть, ты можешь попробовать это сделать, ха-ха-ха, смелая женщина, но это лишь оправдание, подтверждающее мои слова, что не говори, вы не жители этого мира, и ходили по нему не вы, а как ты сказала, ваши отцы, вот заладили жители, не жители, давайте уже разберемся с тем, зачем мы сюда пришли, не выдержал Арис, хэмэмэмэм, смирил того уничижительным взглядом апокалипсис, конечно, будь по-вашему. Мы зашли в пирамиду и оказались в каком-то мире узких коридорчиков. Больше снаружи, но меньше внутри. Вроде должно быть наоборот, но нет, все было так, как я сказал. Но я словил флешбек к Асгарду. Если там было все отделано из золота, то тут из серебра. Коридоры, они полностью пустые и отделаны из серебра монолитом. А то, что это серебро это, я знал точно. Я проанализировал металл, проведя рукой по стене. По мне так это расточительство. Да и как и в Асгарде, отделка золотом это тоже расточительство. Не подходят эти металлы для строительства. Тронный зал порадовал немного больше. Много украшений, каких-то ваз, фресок на стенах, колонн и трон. Трон, который показывал все богатства и всю власть, сосредоточенную в руках повелителя этих земель. Мы остановились у самого основания ступеней, ведущих к трону. В то время как сам апокалипсис занял полагающееся ему место. На этом троне, естественно, вальяжно, в развалочку подперев рукой подбородок, он взирал нас с поистине незаинтересованным взглядом. Разительное изменение над и после. Учтивость, когда он показывал и рассказывал о своих владениях, и полнейшее пренебрежение сейчас, как будто мы назойливые мухи, недостойные его внимания. Ну и что вы хотели, говорите? Отмахнулся от нас рукой. Хм, наконец показал свое истинное лицо. Усмехнулась Аида. «Вы видели мое лицо с самого начала. Я не скрывал его. Вы, боги, всегда были такими, видеть только то, что хотите. Высокомерные, думающие, что способны на все. Но ваша эра подходит к концу. Точно так же, как и подошла к концу эра египетских богов. Эти идиоты, как и вы, думали, что им все дозволено, но в итоге землей может править только человек. Особенный человек. Тот, кто ступил на следующую ступень эволюции. Так что говорите, что хотели, или хватит тратить мое время понапрасну. Смотрел на нас скучающим взглядом. Подозреваю, этим человеком являешься ты, с язвой спросила уже Хила. Именно. Никто иной, кроме меня, не сможет занять этот пост. Впервые повысил он голос, и я не остановлюсь ни перед чем, и никто не будет мне указывать, что делать, а что нет. Вот и подошла наша дипломатия к концу. Теперь я полностью осознавал, что драки не избежать. Я не буду отрицать его, как эти слова, так и ранние. Мы действительно в какой-то мере были такими, и я не видел в этом ничего плохого. Неважно, смертен ты или бессмертен, бог, человек, ас, ван, ледяной великан или хрен пойми кто. Что бы он ни говорил, это модно отнести к любому виду, народу, расе, государству или индивиду в целом. И такого я сейчас видел перед собой. Молодого, высокомерного, не видящего авторитетов и годового идти до последнего, но в то же время решительного и целеустремленного. А как завернул, ну все он меня достал. Заорал во все горло Рис и поднял свой топор. Мальчишка, ты поплатиться за свое высокомерие. В высоком прыжке он кинулся на апокалипсиса. Но, на нас упало давление, всего на секунду. Однако его хватило, чтобы Рис, не долетев до серокожего, припал почти у его ног, а мы просто немного подогнулись в ногах. Забавно, видеть бога воина сгорбленного у твоих ног. Не вставай, если ты склонишься мне, как своему господину, я дарую тебе милость, и позволю служить верой и правдой. Слегка более заинтересованно не говорил, а приказывал Рису, стоя и пытаясь понять, что сейчас произошло. Я чувствовал такую огромную пустоту внутри, как будто что-то вырвали из самых глубин души. «Что? Что ты сделал?» Неожиданно яростно закричала Аида, держась за то место, где должно быть сердце. И кажется, не только она и я почувствовали, что что-то пропало. Хила и Гефест тоже были в крайней степени растерянности. «Боги, какая степень самоуверенности?» «Ты высокомерно тыкнул в меня, ты спрашивал, откуда у меня столько технологий. Я ответил, война, и это чистая правда. Как и то, что вы ничего не знаете о Земле. С давних времен существовало такое государство, как Атлантида. Когда-то в детстве мой отец привел меня туда, и я поклялся, что все их технологии станут моими. Недвусмысленно намекнул нам, но также там я нашел самое главное сокровище, среди всех сокровищ, технология, которая позволяет лишать богов их сил. И как видите, работает она безотказно. Жалкие боги, без своих сил, становятся еще более жалкими людьми. Я убью тебя, разорву на кусочки. Не мог терпеть такого унижения Арис.